Иван Митрофанович был старше Вась-Вася на 7 лет. Их матери были родными сестрами. Детьми Ваське и Ваньке случалось бегать одними огородами. Сестры долгое время проживали в пригороде, под одной крышей. Пока в первой половине 50-х, вскоре после кончины товарища Сталина, отец Вани, капитан Митрофан Растопира, не был переведен из Киева в Запорожье. Не лишним будет добавить, что трудился капитан по Лубянской части. Дорожки братьев надолго разошлись. В 1959-м Митрофан Растопира повесил китель на крючок, устроившись инспектором первого отдела Запорожского металлургического комбината. Его единственный сын Иван, окончивший школу годом позднее, тоже подался было на комбинат, но Мартены и Домны пришлись новоиспеченному металлургу не по вкусу. «Да что я, по-твоему, дурак, до гробовой доски у печки корячится!» — заявил Ваня отцу после приблизительно 2 недель работы. Лента «Весна на Заречной улице» не сходила с экранов кинотеатров, но Иван обману не поддался. В жопу эту металлургическую романтику! В гробу я ее видал! Отец перевел сына в отдел охраны труда, но и там Ванька в скорости взвыл. Промучившись кое-как до июня, Иван поступил в мединститут. В те времена медики котировались ниже травы, блата никакого не требовалось, взяток тоже. Таким образом, проблем с экзаменами не возникло. Получив диплом, Иван Растопира очутился на распутье. Перспектива врачевать в какой-нибудь забытой богом дыре его абсолютно не впечатляла. Тем более, что в медицине он звезд с неба не хватал и чувствовал, что вряд ли когда нахватает. «Пойду-ка я в армию, батя», — сказал Иван Митрофанович и, недолго думая, написал соответствующий рапорт. После Чехословакии и Даманского полуострова армия росла, офицеров была нехватка, и вскоре лейтенант медицинской службы Иван Растопира уже служил на краснознаменном Тихоокеанском флоте. В щегольском черном кителе с 2 рядами золоченых пуговиц Ваня оказался настоящим морским волком. Сфотографировавшись, он выслал фотографию родителям в Запорожье. Те чуть было не заплакали от гордости за сына. Через год Растопира женился. Жена подарила ему 2 детей. Время шло незаметно, дни тянулись, а годы летели. В 89-м, на самом излете перестройки, капитан 2-го ранга Растопира убыл с флота согласно возрастному цензу и выслуге лет. Продал квартиру во Владивостоке и перебрался в родное Запорожье. На гражданке Ковторанг похоронил жену. Дети выросли и упорхнули из родительского гнезда. Растопира остался в бобылях. Вот он, деятельный, как большинство офицеров-отставников, и взял себе за правило мотаться по взбудораженной переменами стране, навещая многочисленных ближних и дальних родственников. Причем Иван Митрофанович не имел обыкновения заранее сообщать о своих визитах, обрушиваясь на ничего не подозревающую родню, как пепел на головы жителей Помпеи. В канун нового 1994-го Иван Митрофанович избрал в жертвы чету Бонасюков. Кристина, только-только распрощавшись с Андреем, поспешила домой на Оболонь, где и застала мужа в компании незнакомого ей мужчины. Кузена Ивана она никогда в жизни не видела. Вася и незнакомец сидели за обеденным столом, сервированным литровой бутылкой Арктики и парой граненых стаканов. «Так вот ты какая!» — незнакомец покачал коротко стриженной седой головой. «Ну, красавица! Настоящая красавица!» Кристина опустила сумку с продуктами на табурет. «Давай, Василий, представь своей хозяйке!» Так она и познакомилась с родственником. Мужчины, главным образом Иван Митрофанович, позвали ее к столу. Кристина отказалась от водки, но присела поддержать компанию и принялась украдкой разглядывать Ковторанга. Иван Митрофанович оказался мужчиной видным, одного роста с Вась-Васем, но если Бонасюк был словно вылеплен из студня, только чудом удерживавшегося под бледной кожей, то кузен по твердости не уступал железу. Не по возрасту крепкие мышцы, широкий торс, дубленое морскими просторами лицо и квадратный волевой подбородок, украшенный чисто боцманской бородкой, производили приятное впечатление. Если в кузенах и присутствовало нечто родственное, то это было на совесть замаскировано. А вот глаза Ковторанга сходу не понравились Кристине. Глаза были невыразительные, рыбьи, холодные, как ледышки, и такие же бесчувственные. «Глаза — зеркало души», — частенько говаривала кума Анька. Поводов оспорить эту нехитрую истину у Кристины до сих пор не возникало. «Ай да красавица! Вот, значит, как живете!» Тон, каким была произнесена последняя фраза, заставил ее насторожиться. Маловероятно, чтобы Вася стал хвастать кузену, с которым не виделся много лет, как он на самом деле живет, все же решила Кристина, подумав, что, зная она прибытие кузена заранее, только бы ее на Оболонии видели. Поехала бы с Андреем, голова бы ни о чем не болела, выкинула бы куда подальше всю эту чушь про склонность Бонасюка к суициду. Даже под Новый год. Кристина когда-то вычитала в журнале, что процент самоубийств в канун Нового года значительно выше среднегодовой нормы. Именно эти соображения привели Кристину на Оболонь. Не дай-то Бог вернуться домой второго и обнаружить супруга, висящим на ремешке в кладовке, с синим лицом и языком на уровне подбородка. Застав мужа в обществе двоюродного брата, она почувствовала досаду. «А я Андрюшу отправила. Вот дура-то! Все-то ты врешь, подруга!» — продолжала размышлять она. «Зная ты про брата заранее, еще быстрее бы прискакала. Иначе, как бы Васю кузену-отставнику пропажу молодой жены объяснял? Что бы такое выдумал? А у нас из избы сорвы носить не принято. Так что знай ты, коза, о визите Васькиного кузена, каким бы старым тупым солдафоном он ни был, ты бы мигом прискакала. Ой, мама, шо люди скажут? Да пошли эти люди к чертовой матери. Пошли, не пошли, а тебе с Васей и его кузеном теперь до утра зависать. Вот и думай сама, кто куда пошел в конечном счете». Решившись на доброе дело ради Васи, Кристина злилась за свою доброту на него же. Ничтожество. Тем более, что Васек, распив с кузеном литровую бутылку Арктики, как прилег на диване, так и клевал носом перед телевизором. «С праздником, Кристина Всеволодовна!» Кристина заступила в наряд на кухне. Пока в четырех кастрюлях поспевал кипяток, она на скорую руку прикинула список новогодних яств. «Хотя, если руку на сердце положить, да чего же в сущности это идиотское занятие? Готовка праздничного ужина!» — усмехнулась про себя Кристина. «Этого не знают домохозяйки на Западе. Этот вопрос я бы не стала обсуждать с мажорками, привыкшими набивать пузяку полуфабрикатами из супермаркета. Это тема для посвященных». «Карпатишься на кухне, как проклятая!» — продолжала размышлять Кристина. «Чистишь, варишь, перемалываешь вручную и на комбайне, жаришь, шкваришь до выпадения вены ломоты в спине, а все только ради того, чтобы через какую-то пару часов от усталости с ног валясь перемывать горы грязной посуды. Замечательная традиция! А мне все равно нравится!» Раздумывая таким образом, Кристина без устали орудовала ножом, в то время как кузены что-то пьяно бубнили в гостиной. Она отставила ингредиенты салатов и уложила на противень утку, вывернула несчастную птицу чуть ли не наизнанку и принялась набивать заранее порезанными дольками яблок. Затем, сделав десяток надрезов, вставила в них чеснок. И, наконец, обильно обработав солью и хмели-сунели, переправила тушку в духовку. Кристина не успела разогнуться, когда Иван Митрофанович вошел на кухню. Беззвучно, как диверсант из боевика, в следующую секунду крепкая ладонь морского волка улеглась ей на левую ягодицу. «Ну, скузина, как продвигаются дела?» — поинтересовался Растопира слегка заплетающимся голосом. «Мои или моей задницы?» — подумала Кристина. Отметив про себя, что алкоголь действует на Ковторанга стандартно, то есть хоть и руки привязывай, Кристина отодвинулась к окну. Назвать прикосновение приятельским было невозможно. «Так ты еще и разбойник», — решила для себя Кристина. «Седина в бороду, бес в ребро. Ладно, будем начеку». Рыбьи глазки экс-Ковторанга светились грубоватой отеческой нежностью, эдаким пьяным товариществом напополам со слабо прикрытым предложением. «А почему бы и нет, красотка?» Нашалившая рука, соскользнув с халата, отправилась во свояси. Зря Андрюшу отправила. В который раз пожалела Кристина. Помощь нужна, красавица. Смотря в чем. А в чем, красавица, скажешь? Кристина указала на миску вареного картофеля. Мелко накрошить сумеете? Из гостиной донесся храп Вась-Вася, похожий на грозовые раскаты. «Не умеет пить наука!» — осуждающе покачал головой Иван Митрофанович и, засучив рукава, взялся за дело. Он уже 2 года как остался без жены и выучился стряпать сам, причем на приличном уровне. Тут сказывалась многолетняя флотская практика, первое, второе — компот. Никакой сухомятки, прием пищи — дело святое, так что кухонные обязанности оказались ко вторангу не в новинку, и дело у них заспорилось.